Глава вторая. По пути на нерестилище. Гольд Ванька, с которым должны поехать сыновья Обручева, жил в своем стойбище, расположенном при устье речки, впадающей в Амур, ниже деревушки Новореченской, в 6 верстах. С незапамятных времен ловят гольды рыбу. В Амуре они ловят осетров, калугу, сазана, верхогляда, а далеко в тайге по верховьям речек зубатку и форельку. Много рыбы-киты раньше было в Амуре, и никогда ни Гольд Ванька, ни его отец, ни его дедушка не беспокоились о том, что у них не будет юколы для себя и корма из лососей для ездовых собак. В гольдском стойбище около каждой юрты десятки лет стоят вешала, на которых вялится кита, нарезанная тонкими ломтями. Это для людей, и сушатся кости, головы и икра на корм собакам. Раньше гольды не особенно старались ловить киту в Амуре. Амур требовал хорошую лодку, более хитрую ловушку, поэтому любимое занятие гольдов — это лов зубатки в верховьях речек. Там, среди дикой природы, поодиночке, гольды ловили скопившихся на ямах лососей и, нагрузив оморочку, победоносно возвращались в свое стойбище. Когда Максим и Петька прибыли по поручению отца к Ваньке Гольду, он не особенно обрадовался предложению ловить зубатку в компании с ними, но отказаться не мог, зная, что зимой во время нужды у Обручева можно перехватить до весны и табачку, и хлеба. Гольды и вообще туземцы не любили, когда в их заповедные места проникали русские. «Русский худой люди», — говорили аборигены, — «его шибко кричи, когда лови рыбу, совсем пугай ее». Максим и Петька приехали в стойбище с вечера и остановились ночевать у Гольда. Юрта Гольда просторная и теплая. Она сделана из хвороста и обмазана глиной. В юрте имеется кан, теплые нары. Под ними проведен дымоход от котла, в котором варится пища. Хотя в юрте и было чисто, но все пропахло рыбой. Освещается юрта керосиновой висячей лампой. В юрте живут, кроме Ваньки и его брата-подростка, еще 3 женщины, 2 старухи и жена Ваньки. Женщины грязные, в засаленных с медными украшениями халатах. Поужинав, Максим и Петька улеглись спать на отведенном им месте. Вскоре за ними начала укладываться и семья Ваньки. Спать гольды легли без нижней рубашки и легли не головой к стенке, как обыкновенно ложатся русские, а головами к центру, то есть к краю нарт. Утром выехали чуть свет. Лодку вверх по реке, пока берег был ровный и не заросший кустарником, тянули на бичеве собаки. Это был самый интересный путь. Собаки бежали быстро, и лодка спокойно, не качаясь, огибала мысок за мыском. Поднявшись на 20 верст вверх, наши путешественники стали продвигать лодку своими силами, то при помощи весел на спокойных местах, то при помощи шестов на перекатах. Собак отпрягли, и часть их вернулась обратно, а часть бежала вдоль берега за лодкой. На речке то там, то тут всплескивались рыбы. К полудню, когда остановились варить чай, большая часть пути была пройдена. Максим и Ванька развели костер, а Петька, соблазненный яркими гроздями поспевшей рябины, свесившейся над речкой, побрел вдоль берега. Вот перекат. Речка шумно катится через крупную гальку. Прозрачные воды ее пенятся, сверкая на солнце. Деревья склонились, образуя арку. Внимание Петьки! Привлекает раздавшийся близ него всплеск воды. «Это рыба. Где она?» Вглядываясь в прозрачные воды, он, наконец, заметил огромную зубатку, остановившуюся в ямке у большого камня. Через несколько мгновений туда же против течения, всплескивая водой, приплыло еще несколько рыб. Поднялся невообразимый шум, и Петька видит, как рыбы одна за другой прыгают через перекат по направлению выше лежащего спокойного плеса. Осторожно пробирается Петька к низко наклонившемуся над водой дереву и также осторожно всползает на него. Внизу у корней медленно катится струя зеркальной воды. Через несколько минут, когда шорохи, вызванные карабканием Петьки на дерево, умолкли, У берега начали собираться в стаи огромные лососи. Их много, все они, спокойно шевеля плавниками и хвостом, трутся друг о друга. Но недолго пришлось любоваться рыбами. Вся стая, как бы чего-то испугавшись, вдруг ринулась к следующему перекату и, шумно всплескивая, перешла в другой омут. Восторженный и полный азарта вернулся Петька к костру и, забыв о чае, начал рассказывать брату Игольду о том, что он видел с дерева. — Это всегда так, — ответил Гольд. — Значит, вверху, на ключик, рыба будет много находи. Как ни торопились Максим и Гольд, но добраться за день до стана не могли. Воды в речке в этот раз мало, и пришлось порядком повозиться, перетаскивая через перекаты лодку. Чем выше по речке поднимались рыбаки, тем чаще встречались стаи рыб. Они или выстраивались в омуте у лови, или же перескакивали через перекаты. У мыска на тихом плесе еще задолго до заката рыбаки остановились ночевать. Максим нарубил хвои, смастерил шалаш и развел костер, а Гольд пошел с крючком на ключ добыть зубатку. Собаки поплелись за ним. Перед закатом суета после устройства ночлега окончилась. Наступила тишина. Петьке стало тоскливо и жутко. Сердце его сжалось. Кругом были деревья, деревья без конца. Они, наклонившись над небольшим клочком зеркальной поверхности речки, обступили кругом шалаш и костер. Они тянулись по скалистому утесу мыска и тут же взбирались плотной стеной на гору с ее острой вершиной. Последние лучи солнца золотили горы, но зато внизу у речки тьма сгущалась и пугала Петьку, воображение которого уже рисовало заколдованные сказочные картины. — Что не идешь рыб смотреть? — засмеялся Максим. — А я и завтра посмотрю, — ответил Петька и добавил. — А что же Ванька не идет? На самом деле Гольд замешкался, мрак сгущался. Речка все больше затушевывалась ползущей тенью деревьев. Но вот тишину нарушил всплеск рыбы. Огромный лосось на миг мелькнул над водой и шумом скрылся за нахмурившимся мысом. Вода заколыхалась, расползаясь кругами, закачались тени деревьев. Вскоре послышались шаги Ваньки. Петьке полегчало, и он стал вглядываться в речку, ища рыб. Он их увидел. Они были тут почти на поверхности. Спинные плавники у некоторых торчали из воды. Ванька вытащил полдесятка икриной киты. Сидя у костра, он все ругался, что большая рыба сорвалась у него. — Это какой рыба? Голова совсем маленькой. Одному кушай нечего. Искрянка эта. Вот который рыбе молоко. Это большой рыба, и голова у ней большой. Вырезав хрящ из головы, Ванька начал жевать его, причмокивая губами. Затем, с большим искусством отделив одну половину рыбы от костей, он этот кусок насадил на наскоро выстроганную палочку вертел. — Шибко хорошо, жаркой будет, — проговорил, прожевывая хрящ, Гольд. Такие же точно шашлыки сделали Максим и Петька. Палочки с надрезанной поперек рыбой воткнули у костра, в котором ярко краснели угли. Каждый следил за своим шашлыком. Как только из рыбы показался сок, Гольд начал от шашлыка отрезать небольшие кусочки и с удовольствием глотать их, не сдабривая солью. Максим не мог есть рыбу без соли и сходил за ней в лодку. Свои шашлыки Максим и Петька долго держали над огнем, чтобы рыба прожарилась. Пока они прожаривали свои первые куски, Ванька успел съесть 3 порции, причем все время ворчал. «Эти русские люди совсем не понимают, что делать. Как можно шибко жарить рыбу? Совсем соку ничего нет». На самом деле, по мере того, как рыба прожаривалась, из нее все больше и больше истекало соков, и в конце концов на вертеле остались куски черствого мяса. Наевшись, Гольд вспомнил о собаках и, подогрев кости над огнем костра, бросил им. «Ничего, что мало», — толковал он, — «ночью сама, может, лови. На ключик рыба много». На ночь подбросили дров в костер, и измученные путники скоро заснули. Утром Петька проснулся очень рано. Он замерз и не мог прогреться. Максим и Ванька спали. Высунув голову из-под паруса, которым все трое были накрыты, Петька увидел чуть-чуть освещенные верхушки деревьев, но только там, на вершине горы. Внизу мрак был, правда, меньше, чем вечером, но воды не было видно из-за поднимавшегося тумана. Раздался короткий рев. Петька омертвел, и только глаза его, почти не мигая, смотрели на толщу тумана. Снова раздался рев. Что-то шлепнулось в воду. Затем захрустели сучья и снова хлюпанье. «Медведь!» — мелькнуло у Петьки в голове. И он вспомнил рассказы старших о медведях, которые шляются по речкам, задирают скот, а иногда и людей. Петька начал нервно терепить брата Игольда и посиневшими губами шептать: «Медведь! Медведь!» Не скоро проснулись рыбаки, не сразу поняли, в чем дело. Тем временем стало светлей, туман начал подниматься. Там, на другом берегу, что-то хлюпало, что-то ворочалось, было слышно, как трещат сучья, как что-то тяжелое ударялось о воду. Порыв ветерка, налетевшего из-за мыска, быстро сдернул студенистую пелену тумана, и путники увидели на низком берегу, у впадающего в речку ключика, огромного медведя, который, беззаботно сидя на задних лапах, грыз голову трепыхавшейся в его передних лапах зубатки. Гольд встрепенулся, потянулся за ружьем. Неожиданно лопнул сучок, на который он навалился. Звук резко пронесся по долине. Собаки залаяли, и в то же мгновение медведь кинулся в кусты и скрылся. «Ушел, проклятый!» — изругался Максим. «Зачем ругайся нельзя?» — вскрикнул Гольд. «Твоя теперь в тайга, его здесь хозяин». «И верно, хозяин», — засмеялся Максим. «Ты вчера вечером целый час ходил искал рыбу, а он у нас под носом отыскал ключ, да и наловил зубатки». «А черт его знай, темно ведь, моя, совсем забывай этот ключик-то», — обидчиво ответил Гольд, потом добавил: «Но, однако, рыбы вверху много. Скорее ходи надо». Наскоро вскипятили чайник и напились чаю. Прежде чем отправиться вверх, осмотрели медвежью рыбалку, как ее прозвал Максим. Берег у ключика утоптан и залит икрой и молоками. Недалеко в кустах валяются с отгрызанными головами десятка-полтора рыб. И медведь, и собака, как поймают зубаток, отъедают у нее сперва голову. Медведь пойманную рыбу первоначально закапывает в яму, покрывает ветками и ест ее после, как она сделается немного прокисшей. «Мало-мало кислая рыба лучше», — пояснил Ванька. «Вы одной породы с медведем, всегда кислое едите», — шутит Максим. «Понятно, кислый намного лучше, вкусный, мягкий. Ваши русские люди, почему мука прямо не ест? Простой пресный лепешка тоже не любит. Почему? Почему ваше все кислый хлеб делай?» Максим ничего не ответил, и только чтобы согреться, усиленно греб веслами, вспенивая прозрачные воды речки. Пока рассматривали медвежью рыбалку, собаки убежали на следующий ключик и там охотились за зубаткой. Первым хватился собак Гольд. Он их долго взвал, все время насвистывая. Собаки не вернулись, но слышно было, как они бродили по воде. «Зубатка промышляй», — заметил Гольд. На самом деле путешественники скоро увидели собак, которые усердно отгрызали головы у пойманных ими рыб.